Глава 6. Марианна уронила листы себе на колени и потрясенно на них уставилась, не в состоянии осознать прочитанное. Мысли путались. Дыхание перехватило, как после удара в солнечное сплетение. Что означает это ужасное, отвратительное письмо? До Марианны никак не доходило. Она не верила, не хотела верить, что листки — реальность, а не игра ее воображения. То, о чем она думает, невозможно. Абсурд. И все же вывод напрашивался только один — невероятный, нелепый и пугающий. Это отвратительное любовное послание написал Эдвард Фоско ее племяннице. Марианна в ужасе покачала головой. Нет, нет, только не Зои, не ее Зои. Она не может быть заодно с этим чудовищем. Неожиданно ей вспомнилось, с каким странным выражением лица Зои смотрела на Фоску. В тот раз Марианна решила — страх. Но вдруг все гораздо сложнее. Что если... На лестнице послышались шаги. Марианна замерла, не зная, что делать. Надо было что-то предпринять, что-нибудь сказать, но не сейчас. Сначала требуется все как следует продумать. Схватив письмо, она в торопях сунула его в карман. Мгновение спустя в дверях появилась Зоя с мокрыми волосами, в халате и с двумя полотенцами в руках. «Извини, я очень спешила». Улыбнувшись, племянница вошла в комнату. «Подожди секундочку, я переоденусь». Марианна не ответила. Зои быстро скинула халат и облачилась в сухое. При виде ее юного тела и гладкой нежной кожи Марианне вспомнилась та девочка, которой была когда-то Зои. Любимое, прекрасное, невинное дитя. Куда оно пропало? Как это случилось? Глаза Марианны увлажнились, но не от умиления, а от отчаяния и почти физической боли, словно ее ударили по лицу. Быстро отвернувшись, чтобы племянница не заметила, она торопливо вытерла слезы. «Я готова», — подала голос Зои. «Идем?» «Идем?» — рассеянно переспросила Марианна. «Куда?» «Как куда?» «К беседке искать нож». «Что?» Зои с удивлением посмотрела на тетю. «Ты в порядке?» Марианна кивнула. Все ее надежды как можно скорее увезти Зои в Лондон рухнули. «Ладно, идем», — согласилась она и, как сомнамбула, двинулась за племянницей. Они спустились по лестнице и вышли во двор. Дождь прекратился, и в пасмурном небе клубились на ветру темные тучи. Зоя обернулась. «Давай доберемся по воде, так быстрее». Марианна молча кивнула. «Управлять лодкой буду я», — добавила Зоя. «Я умею. Не так хорошо, как Себастьян, но все-таки». Марианна снова кивнула и вслед за племянницей направилась к реке. Возле лодочной станции на воде покачивались привязанные к берегу плоскодонки. Зоя взяла прислоненный к стене шест и отвязала лодку. Марианна опустилась на деревянное сиденье, не обращая внимания на то, что оно холодное и мокрое. «Мы только туда и обратно!» Зоя оттолкнулась шестом от берега, и лодка заскользила по реке. С самого начала Марианна чувствовала, что они здесь не одни. Кто-то следил за ними. Марианна долго не поддавалась соблазну обернуться, но в конце концов незаметно метнула короткий взгляд через плечо и заметила, как вдалеке мелькнул их преследователь и тут же скрылся за деревом. Странное дело. Почему-то Марианне померещилось, что это не тот, кого она ожидала увидеть. Не Эдвард Фоско, а Фред.